3. Незнакомец сказал, что его фамилия Голливуд. Один Прайс чел нужным сострить. Как же, знавал я там кое-кого. Пришелец вроде бы нахмурился. Трудно было сказать. Наночастицы практически сгрызли юношу изнутри. Адская боль делала его мимику судорожной и неопределенной. По виску расползлись бляшки и сыпь. Кожа вздулась в местах, до которых добрались насекомые, особенно на шее, где укусы сливались в сплошную массу из трех отвратительных беловатых шишек. Тут ни одна сотня летучих тварей поживилась. «Я пришел отвезти вас в наше место», — заявил Голливуд. В избушке воцарилось молчание. Гость опять нахмурился. Не вставая с кровати, обвел окружающих взглядом. Парню не было еще и 20. Черноглазый, черноволосый, подтянутый. Похожий на японца. Настоящий калифорнийский мальчишка-серфер. Растягивает слова на тамошний манер. Вздергивает подбородок перед каждой паузой. Он напоминал Кэму его собственных братьев. Смуглокожих. Но в остальном ничем не отличавшихся от соседей, коренных американцев. На западном побережье великая нация во всей красе проявила себя как плавильный тигель, смешав разные культуры в одну и приправив ее соусом из невиданных свобод и благополучия. «На той стороне долины, — пояснил Голливуд, — у нас есть врач, сельхозинвентарь и это... куда больше свободного места. — Почему? — спросила Эрин. — Просто повезло. В его широкой улыбке не было и намека на тревогу. — Я не о том, почему ты рисковал жизнью. Какова вам с этого польза? Парень осторожно пожал плечами, но даже этот легкий жест заставил его зажмуриться от боли. Он, видимо, не раз прокручивал предстоящий разговор в мыслях. «Вы здесь, а мы там. Нехорошо как-то». «А рация у вас есть?» — спросил Сойер. Кэм с удивлением оглянулся на приятеля. Такой вопрос можно было ожидать скорее от Прайса. Какая разница? Военные из Колорадо не пришлют за ними самолет, даже если бы тот мог сесть в горах. Японец кивнул. «Да, коротковолновка». «Гражданский диапазон или любительский?» «Кажется, любительский». «Сколько вас там?» Спокойным голосом продолжал расспросы Сойер. Что-то очень уж он невозмутим. Видимо, вопрос о рации лишь отвлекающий маневр. Кэм попытался подать приятелю знак, но тот словно ослеп и не замечал ничего вокруг, вперев взгляд в лицо Голливуда. «Вместе со мной 9? Боже, их меньше, чем нас!» — подумал Кэм. «Еда, жилье есть?» — допытывался Сойер. «Есть домики, как бы отдельная квартира во дворе и еще огромная цистерна с пропаном. Отапливались газом всю зиму, а теперь хотим вырастить как можно больше овощей. Так что без вашей помощи нам не справиться. У нас только 4 по-настоящему взрослых». Ладонь Сойера дрогнула и сжалась в кулак. «Трудно поверить, что вы смогли выжить так близко от опасной зоны. Вам наверняка пришлось постоянно делать вылазки на ту сторону, так ведь?» — спросил Голливуд. Несколько человек отвернулись, скрывая эмоции. Голливуд бросил на них озабоченный, ищущий взгляд. «Да, мы такие, мы крутые», — вставил Кэм. Японец снова расплылся в улыбке. «Вот поэтому мы и хотим с вами объединиться». После Йоргансена убили Лумаса. Его звали то ли Чет, то ли Чак. Торгового менеджера с волосатой, как у животного, грудью и толстым платиновым кольцом на толстом же пальце. Кэм отвлек ленивого сучару окриком, а Сойер подскочил сзади и шарахнул молотком по черепу. Лумас рухнул на четвереньки и заскулил. Он всегда скулил. Кэм отбил себе носки и голени, пиная грузное тело, пока Сойер не оттолкнул его и не прикончил лежачего. Разделка туш оказалась нелегкой задачей. Драгоценное мясо предстояло как следует законсервировать, разделить на порции. Сладкий жирок с солью. В следующем списке Сойера шел Джим Прайс. Но Кэм не хотел лишних осложнений. Лумаса никто не любил, в то время как Прайс сделался неоспоримым лидером самой большой группировки на вершине. Некоторые в нем просто души не чаяли. Планировалось устроить честную лотерею, которую можно было из-под тишка контролировать. Но тут сдохли последние батарейки. И Нэнси Мак как там бишье вскрыла себе вены от запястья до локтя. Потом с любимого утеса Кэма бросилась вниз миссис Льюэлинг. Видимо, думала, что там уж до нее не доберутся. Когда они возвращались из набега в опасную зону, пробираясь в лагерь по глубокому до колен снежному крошеву, что-то лопнуло во внутренностях Пита Чуйко. Он истекал кровью целых 8 дней, сопровождая каждое движение окружающих взглядом, в котором сквозили понимание и ужас, пока его зрачки, наконец, не остановились в одной точке. Тиммерман скончался от воспаления легких. А после бесплодной вылазки к домикам для туристов, которые они обчистили еще в прежние набеги, уже на безопасной высоте вдруг упала как подкошенная Элен Джентри. Люди говорили инсульт, не повезло. Сойер не мог сдержать смех. «Да нет», — возразил он, — «нам-то еще как повезло». 7 человеческих тушек позволили остальным дотянуть до весны. «А что, если это западня?» Сойер приблизился к Эму сзади и остановился, задумчиво поглядывая на зазубренный северный хребет. «А, ты еще не перестал со мной разговаривать?» Кэму хотелось скрыть за шуткой облегчение и любопытство, но вышло неуклюже, и он тут же пожалел. В последнее время Сойер повсюду слышал двусмысленные намеки и мог запросто полезть в бутылку. Начнешь извиняться, получится еще глупее. Чего ради тратить нервную энергию? Юноша вернулся к своему занятию, взламыванию затвердевшего снежного наста, лыжей для слалома, зарекомендовавшей себя, на удивление, разносторонним инструментом. Сойер сделал шаг, словно собрался уходить. В действительности он просто хотел привлечь внимание. «Парнишка, возможно, врет», — с расстановкой произнес Сойер. «Что, если наши соседи решили подогнать скот поближе к бойне?» Кэм посмотрел на девственно белый снег, открывшийся под толстой коркой грязного льда, как если бы природа подбросила утомленному разуму готовую метафору. Но снег выглядел чистым только на первый взгляд. Он был спрессован силой земного притяжения и оттепелью. Кэм снова принялся долбить сугроб лыжей. «А ты сам подумай!» Сойер опустился рядом с ним на колено и принялся складывать куски смерзшегося снега на одеяло, заменявшие им носилки. «Пока дойдем, будем валиться с ног, даже 4 взрослых справятся, проломят башку и поминай, как звали». «Не проломят. Или одних баб себе оставят». Кэм посмотрел вправо-влево. Лишь каменные изломы темнели на фоне бледного неба. Прайс отрядил им в помощь 6. Наряд таскал снег мелкими партиями в хранилище. Естественное углубление в базальтовом ложе, один край которого надстроили и укрепили. Недалеко от них, сидя на гранитной плите, Эрин подставила тело лучам солнца. Девушка отпросилась с работ, пожаловавшись на головокружение. Не сводя с нее глаз, Кэм, понизив голос, возразил. «Нет, не станут они этого делать. На такой риск пошли столько усилий. Голливуд мог и не добраться». «Но ведь добрался. Из нас тоже не все дойдут». «Это точно. Если кое-кто не дотянет нам с тобой, считай, повезло». Сойер небрежно схватил покрывало за два конца, жестом предлагая Кэму последовать его примеру. «Западня не западня, а идти так и так надо. Просто. Хотел напомнить тебе, чтобы не терял бдительности». Посылать парни был резон, только если им на самом деле нужна помощь. Сойер мотнул головой. «Если...» — начал он, но передумал. Видимо, мысль оказалась слишком неприятной, чтобы произносить ее вслух. «Еще какое «если»? Если переход и удастся, что их ждет в будущем? Опять убийство и людоедство? Достойны ли они жертвы Голливуда, и не лучше ли им подохнуть на месте?» Альберт Уилсон Сойер был себелюбив, как крыса, и, стоило ему почуять угрозу, не колеблясь, прибегал к насилию. Эти свойства помогали ему выжить в самых трудных условиях. Кэму здорово повезло обзавестись таким другом, и он поддерживал приятеля почти инстинктивно. Но в один прекрасный день сильные стороны Сойера могли обернуться слабостью, если только тот не перестанет лезть на рожон и видеть угрозу там, где она существовала лишь в его воображении. Кэм бросил еще один взгляд на Эрин и дальше в долину. Его охватила глубокая, безнадежная печаль. Он с трудом сдерживался, чтобы не сказать вслух, что сожалеет о своей участи и о том, как низко они пали. Конец света притаился на четвертой полосе газеты «Пчелка Сакраменто». Если бы не Мэтт Хатчисон, приятель Кэма и большой любитель политических сплетен, юноша вряд ли обратил бы внимание. После 2 лет учебы в университете мозги у Мэтта окончательно съехали на бегрень. Хатч, как его звали друзья, не пропускал ни одной разоблачительной программы типа «Под перекрестным огнем» или «60 минут». При каждой их встрече, клокоча от негодования, то советовал посетить какой-нибудь веб-сайт, то настойчиво совал прихваченную с собой мятую газетную вырезку. Для завзятого лыжника он вел себя по меньшей мере странно. На пик медвежий люди попадали по разным причинам. Однако жадное внимание к политическим махинациям 21 века в их числе не значилось. Пик затерялся в абсолютной глуши. Зимой число местных жителей едва переваливало за 400. Сверх того, в течение недели, обычно на выходные, наезжало еще около 1000 туристов. С наступлением лета численность постоянных обитателей сокращалась до нескольких десятков. За места культурного отдыха могли сойти лишь пиццерия без лицензии на продажу спиртного, единственный бар с одним бильярдным столом, да угловая комната бензоколонки с 6 игровыми автоматами модели 1997 года. Кабель то и дело отказывал, временами полностью вырубалось электричество и телефонная связь, и не менее одного раза за лыжный сезон снегопад блокировал все ведущие на вершину дороги. Кэм относился к Мэтту дружелюбно. Вошедший в раж приятель представлял собой забавное зрелище. Хатч, сам того не замечая, иногда вслух спорил с говорящими головами в телевизоре. Кэм не смотрел ничего, кроме спортивных программ. Везде постоянно что-то бомбили, кого-нибудь насиловали, отравляли воду и хищнически вырубали леса. Так недолго и депресняк словить. Юноша подготовился к очередному излиянию, когда Хатч ворвавшись в захламленную штаб-квартиру лыжного патруля, хлопнул его свернутой в трубу пчелкой и воскликнул. «Нет, ты слышал, что творится?» «Да, да, Хач, с ума можно сойти. Но ты ведь еще не знаешь, о чем я говорю». Застегивая ботинки и положив газету рядом с собой на скамью, Кэм послушно пробежал несколько абзацев. «Четыре смертельных исхода в Эмеривилле и Беркли, и еще четверо, а может быть и больше, серьезно больны. Поначалу ошибочно полагалось, что смерть вызвала агрессивная бактериальная инфекция». Дочитать до конца не вышло. Бобби Джеггер, завязывая шнурки на своих ботинках, бесцеремонно опустил зад прямо на газету. Кэм отпихнул его, оба заржали, и Бобби шмыгнул к выходу, пока Хач его не взял за пуговицу. Кэм тоже поднялся. Он не любил опаздывать на первый прогон. Так на базе называли халявный спуск, когда вся разметка и вехи уже проверены, а лыжные лифты еще не включили для публики. Горный склон представлял собой манящее сочетание панорамных видов и скрытых от глаз лощин и островков леса. Выпадали дни, когда солнце светило так ярко и стояла такая звонкая тишина, что он снова чувствовал себя мальчишкой. Кэмерон Нахара не тащил на себе креста по жизни. Слегка раздражала нехватка денег, к женскому телу не прикасался 8 месяцев. Мать постоянно зудела по телефону, что он забрался в такую даль, но, как все любители спорта, Кэм умел без остатка растворяться в своем увлечении. Ничто не могло сравниться с ощущением звериного азарта и послушности мышц. Огибая деревья, устремляясь вниз по склону для Магула, он пьянел от скорости, уверенности в себе и ясности в голове. Кэму исполнилось 23 года. «Хач, друган, иногда ты такой занудный!» — посетовал он, пока оба спускались по узкой дорожке к лыжным козлам. «Ну, так что ты думаешь?» «Я думаю, что у тебя совершенно нездоровые интересы. Смотри, какое утро. Лови кайф, пока не началась пурга и не отправили расчищать склон для детишек». Весь март снег шел как по заказу. И на каждый вечер сводки снова обещали обильные осадки. «Нет, правда», — не сдавался Хач. «Помнишь, пару лет назад все перепугались из-за вспышки менингита? А как налоговые денежки тратили на поиски сибирской язвы, помнишь?» Кэм пожал плечами. У лыжных козел присела на корточки, поглаживая края новеньких диностаров, Табита Дойл. Юноша заготовил улыбку на тот случай, если они встретятся взглядом. Шансы, понятное дело, были невелики. Среди местных на каждую особу женского пола приходилось по 3 парня, многие куда симпатичнее его. К тому же Табби только что порвала с прежним ухажером. В конце концов, Кэм выделялся среди персонала цветом кожи. Горные лыжи — спорт белых. Даже проработав на пике 3 года, смуглый юноша все еще притягивал к себе удивленные взгляды. Не каждой девушке такое понравится. Табиту и красавицей это трудно было назвать. На маленьком личике выделялись припухшие, вечно растрескавшиеся губы. Но на ком тут еще практиковаться? Хач тараторил безумолку. «Почему у властей штата нет объединенной в сеть медицинской базы данных? Хотел бы я знать». «Ты об этой эпидемии, что ли?» — спросила Табби. Кэм лишь пожал плечами в ответ. Хач раскипятился не на шутку. «Думаете, я не волнуюсь? Вы прессу сегодня утром читали?» «Только эту?» Хач помахал газетенкой. «4 мертвецов!» «Надо же! И сюда ее притащил. Гороскопы в лыжном лифте собрался читать», — промелькнуло в голове у Кэма. 38, — поправила Табита. После полудня военные и национальная гвардия задействовали в районе залива Сан-Франциско протоколы реагирования на биологическую угрозу. Закрыли все аэропорты, заблокировали все скоростные автодороги. Людям советовали не выходить на улицу, не уезжать, не открывать окна и не включать кондиционеры. Мать, трое братьев и годовалая племянница Виолетта, почти все друзья и знакомые Кэма оказались в ловушке гигантской карантинной зоны.